А молятся они на восток, как русские. Обе руки поднимают высоко, да кладут на темя, да ложатся низ на землю, и весь вытянется на земле, то их поклоны. А есть садятся, руки обмывают, да ноги, да и рот полощут. Будханы же из их без дверей обращены на восток, и будды стоят лицом на восток, а кто у них умрет, тех сжигают, да пепел сыплют на воду. А когда дитя родится, принимает муж и имя сыну дает отец, а мать дочери. Добронравия у них нет, и стыда не знают. И когда придет кто или уходит, кланяется по-монашески, обеими руками земли касается, все молча. В Парват к своему Буту ездит на Великий пост. Тут их Иерусалим, что для бессармен Мекка, для русских Иерусалим, то для индусов Парват. И съезжаются все нагие, только повязка на бедрах, а женщины все нагие, только фата на бедрах, и другие все в фатах, да на шее жемчугу много, да яхонтов, да на руках браслеты и персни золотые. Ей-богу, а внутрь к Будхане едут на быках, рога у каждого быка окованы медью, да на шее 300 колокольцев и копыта медью подкованы. И тех быков они называют Аче. Индусы быка называют отцом, а корову матерью. На помете их пекут хлеб и кушанье варят. А той золой знаки на лице, на лбу и по всему телу делают. В воскресенье и в понедельник едят они один раз на дню. В Индии же гулящих женщин много, и потому они дешевые. Если имеешь с ней тесную связь, дай 2 жителя. Хочешь свои деньги на ветер пустить, дай 6 жителей. Так в всех местах заведено. А рабыни-наложницы дешевы 4 фуны, хороша, 5 фун хороша и черна, черная-причерная, а мьючунь маленькая хороша. Из Парвата приехал я в Бидар за 15 дней до бессарменского Улу-Байрама. А когда Пасха, праздник воскресения Христова, не знаю, по приметам гадаю, наступает Пасха раньше бессарменского Байрама на 9 или 10 дней. А со мной ничего нет, ни одной книги. Книги взял с собой на Руси, да когда меня пограбили, пропали книги, и не соблюсти мне обрядов веры христианской. Праздников христианских ни Пасхи, ни Рождества Христова не соблюдаю, по средам и пятницам не пощусь. И живя среди иноверных, молю я Бога, пусть Он сохранит меня, Господи Боже. Боже истинный Ты Бог, Бог великий, Бог милосердный, Бог милостивый, всемилостивейший, всемилосерднейший. Ты, Господи Боже, Бог един, то Царь славы, Творец неба и земли. Иду я на Русь, с думой погибла вера моя, постился я бессерменским постом. Месяц март прошел, начал я пост бессерменами в воскресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скромного, никакой еды бессерменской не принимал, а ел хлеб да воду 2 раза на дню, с женщины не ложился я. И молился я Христу, Вседержителю, кто сотворил небо и землю, и иного Бога именем не призвал. Господи Боже, Бог милостивый, Бог милосердный, Бог Господь, Бог великий, Бог Царь славы, Бог Зиждитель, Бог всемилостивейший, это все Ты, о Господи. Месяца мая в первый день отметил я Пасху в Индостане, в Бидаре Бессерменском, а бессермены праздновали Байрам в середине месяца, а поститься я начал и месяца апреля в первый день. О, благоверные христиане русские! Кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает и веру христианскую теряет. Я же, рабище Божие Афанасий, и страдался по вере христианской. Уже прошло 4 великих поста, 4 Пасхи прошли, а я, грешный, не знаю, когда Пасха или пост, ни Рождества Христова не соблюдаю, ни других праздников, ни среды, ни пятницы не соблюдаю. Книг у меня нет. Когда меня пограбили, книги у меня взяли». И я от многих бед пошел в Индию, потому что на Русь мне идти было не с чем. Не осталось у меня никакого товара. Первую Пасху праздновал я в Кайне, а другую Пасху в Чапакуре, в Мазандаранской земле, третью Пасху в Армузе, четвертую Пасху в Индии среди бессермен в Бидаре. И тут много опечалился по вере христианской. Бессерменин же Менелик сильно понуждал меня принять веру бессерменскую. Я же ему сказал: «Господин, ты молитву совершаешь Я также молитву совершаю, ты молитву 5 раз совершаешь, я 3 раза, я чужеземец, а ты здешний. Он же мне говорит, истинно видно, что ты не бесарменин, но и христианских обычаев не соблюдаешь. Я сильно задумался и сказал себе, горе мне окаянному, с пути истинного сбился, не знаю уже, по какому пути пойду. Господи Боже Вседержитель, Творец неба и земли, не отврати лица от рабища своего». Ибо в скорби пребываю, Господи, презри меня и помилуй меня, ибо я создание Твое. Не дай, Господи, свернуть мне с пути истинного, наставь меня, Господи, на путь правый, ибо в нужде не был я добродетелен перед Тобой, Господи, Боже мой, все дни свои во зле прожил. Господь мой Бог, покровитель Ты, Бог, Господи, милостивый, Господи, милосердный, милостивый и милосердный, хвала Богу, уже прошло 4 Пасхи, как я в бессарменской земле, а христианство я не оставил. Далее Бог ведает, что будет, Господи, Боже мой, на Тебя уповал, спаси меня, Господи, Боже мой. В Бидаре Великом, в бессарменской Индии, в великую ночь на великий день смотрел я, как Плеяды и Орион в зарю вошли, и большая медведица головою стояла на восток. На Байрам Бессарменский совершил султан торжественный выезд. С ним 20 визиров великих выехало, да 300 слонов, облаченных в булатные доспехи с башенками, да и башенки окованы, в башенках по 6 человек, в доспехах с пушками и пищалями, а на больших слонах по 12 человек, и на каждом слоне по 2 знамени больших. А к бивням привязаны большие мечи весом по кентарю, а на шее огромные железные гири. А между ушей сидит человек в доспехах с большим железным крюком, им слона направляет. Да 1000 коней верховых в золотой сбруе, да 100 верблюдов с барабанами, да трубачей 300, да плясунов 300, да 300 наложниц. На султане кафтан весь яхонтом унизан, да шапка-шишак с огромным алмазом, да саадак золотой с яхонтом, да 3 сабли на нем все в золоте, да седло золотое, да сбру золотая все в золоте. Перед ним кафир бежит в припрыжку, темеремцам поводит, а за ним пеших много. Позади идет злой слон, весь в камку наряжен, людей отгоняет, большая железная цепь у него на хоботе, отгоняет ею коней и людей, чтобы к султану не подступали близко. А брат султана сидит на золотых носилках, над ним балдахин бархатный, а маковка золотая с яхонтом, и несут его 20 человек. А Махдум сидит на золотых же носилках, а балдахин над ним шелковый и золотой макавкой, а везут его 4 коня в золотой сбруе, да около него людей великое множество, да перед ним певцы идут, и плясунов много, и все с обнаженными мечами да саблями, со щитами, дротиками да копьями, с прямыми луками большими, и кони все в доспехах с садаками, а иные идут ноги все, только повязка на бедрах, срам прикрыт. В Бидаре луна полная стоит 3 дня, в Бидаре сладких плодов нет, в Индостане большой жары нет, очень жарко в Армузе и на Бахрейне, где жемчуг родится, да в Джиде, да в Баку, да в Египте, да в Аравии, да в Ларе, а в Харасанской земле жарко, да не так, очень жарко в Чагатае, в Ширазе, да в Езде, да в Кашане жарко, но там ветер бывает, а в Гиляне очень душно и парит сильно, да в Шамахе парит сильно, в Багдаде жарко, да в Хумсе и в Дамаске жарко, а в Халебе не так жарко. В Севастском округе, да и в грузинской земле всего в изобилии, и турецкая земля всемобильна, и молдавская земля обильна, и дешево там все съестное, да и подольская земля всемобильна, а Русь Бог да сохранит, Боже сохрани ее, Господи храни ее, да на этом свете нет страны, подобной ей, но почему князья земли русской не живут друг с другом, как братья, да устроится русская земля, а то мало в ней справедливости, Боже, Боже, Боже, Боже.